Дальше пулеметы. У нас их изначально было 4, один разнесли японцы, еще когда зацепили вместе с ним поручика Славского. 3 мы нашли во время отступления на позициях 6-й краткой дивизии. Итого 6 машинок, из которых половина оказалась без кожухов водяного охлаждения и с колесами, словно у пушек времен Наполеона. Пришлось недостающие искать, лишнее снимать, заодно я впервые задумался, а как мы воду наливаем в кожух и не мешает ли стрелять вырывающийся из-за нагрева пар. Как оказалось, с трудом и мешает. Изначально для наливания воды планировалось использовать специальные холщовые ведра с краником. Скажу честно, идея выглядела, огонь, легко носить, места занимает мало, но, только если рядом есть источник воды, а еще если эта штука не успела сгнить где-то на складе. В общем, не наш случай, и нужно было искать другое решение. Как раньше заставлять людей наливать воду из своих фляг я не собирался. И вот тут-то китайские мастера как раз и пригодились. Доверить жестянщикам сделать 12 канистр, половина запасные, можно было без особых опасений. Потом уже у наших интендантов нашел шланги, по 2 на пулемет. Один для того, чтобы заливать воду в кожух по принципу сообщающихся сосудов. Поднял канистру со шлангом повыше, втянул немного воздуха, и дальше вода сама пошла, не нужно больше играть в снайпера, заливая тонкую струйку под вражеским огнем. Второй же шланг на основе рассказов о Второй мировой я приспособил для отвода пара, от пулемета и обратно в канистру. Так можно будет и часть воды по второму разу использовать, и сам пар мешаться не будет. Испытания подтвердили теорию, и до конца недели доработанные тачанки были приняты на вооружение. Бинокли с сеткой тоже появились у всего командного состава вплоть до поручиков. Единственное, что пока вызывало опасения, это подозрительное молчание Куропаткина и Алексеева. После тех наших встреч большие начальники словно куда-то исчезли, и невольно приходилось думать, а не пропали ли вместе с ними и наши договоренности. Но тут я ничего поделать не мог и, засунув волнение куда подальше, объявил начало первого игрового сражения. Я как ведущий играл за японцев, остальные наши должны были провести тот самый прорыв осады Порт-Артура. Первый батальон закрепляется по центру, Шереметьев подвинул фишки своих отрядов. Окапываемся, снайперский взвод начинает беглый огонь. Враг выдвигает батарею горной орудий, чтобы накрыть вас. Я оценил, что подполковник выбрал позицию так, чтобы сопки прикрывали его от уже показавшей себя артиллерии японцев. Наводим батарею Афанасьева на засветившие себя орудия. Шереметьев сделал следующий ход. Второй батальон начинает движение вперед. Мелихов поддержал активность по центру. При этом попробовал повторить маневр тех же японцев у Ялу. Отвлекающий удар основными силами и быстрый обход еще дальше по флангу. Для этого он использовал посаженную на коней роту Харунжинкова при поддержке пулеметов. Кавалерия обходит правый фланг, Врангель начал свое движение, и в целом все выглядело очень разумно и согласованно, но, слишком академично. Удар по центру, я подвинул вперед свои фишки, обозначающие собранные в кулак 110 орудий, а потом отправил на прорыв целую дивизию, после чего у центральных позиций моих офицеров не осталось и шанса. Это нечестно, не выдержал Шереметьев, за которым было общее командование. Почему, несмотря на угрозу обхода, вы совершенно ничего не стали делать с флангами? Я уже говорил, у меня на губах мелькнула улыбка. Опасность окружения преувеличена. Если обход ничем не подкреплен, а я на сильных позициях, то не вижу причин дергаться раньше времени. Тем более, как вы заметили, когда я прорвал центр, мы фактически совершили размен. То есть своим маневром вы уравновесили позиции, и если бы мы продолжили, то могли бы еще потягаться, задумался Шереметьев, невольно жалея, что вместо этого сразу же скомандовал отход. Все верно. Если бы вы не отступили, шансы оставались бы до последнего, но тут как в рулетке. Чем дальше, чем выше ставки, тем больше в итоге можно проиграть. Сейчас вы точно спасли половину своих сил. Идя же до последнего, могли потерять вообще все. Второй раунд, Шереметьев решительно рубанул рукой. Только теперь я главный, тут же заявил о себе Мелихов. Я кивнул, все силы отвели на изначальные позиции, и понеслась. Выдвигаю первый батальон по центру, не стал тянуть подполковник. Учтя показанную солдатами Шереметьева скорость во время сдачи нормативов и расстояние до заявленной точки, я мысленно посчитал и зафиксировал необходимое на маневр время. 7 минут, ответил я как мастер, а потом уже как командир японцев добавил встречный ход. Накрываю позиции дивизионом гаубиц. Учитывая заявленную точность на такой дистанции, потери батальона достигают 15. Ваши действия, Вячеслав Григорьевич. Но в тот раз у японцев не было гаубиц на этой позиции. В тот раз подполковник Шереметьев сказал, что проводит разведку, и я их не ставил. Вы же решили поспешить и отходим назад, буркнул Мелихов. Снова быстрые подсчеты. Скорость маневров, показанная первым батальоном, уже пройденная по открытой местности дистанция. Потери 30, если бросите раненых, или потери 40, если потратите время, чтобы их вытащить, предложил я на выбор. Заберут носильщики, мотнул головой подполковник. Не вижу по ним сданных нормативов, я усмехнулся. 30 потери при отступлении, еще 5 из-за задержки. Какой задержки? Вы же двинули вперед носильщиков, заняли дороги встречным движением, я пожал плечами, а потом напомнил свод правил. И в любом случае потери больше 30, так что соединение на полчаса лишается возможности активно участвовать в боевых действиях, а японцы выдвигают вперед гвардию. В итоге Мелихов все-таки собрался, встретил гвардейские части ударами с флангов, но пропустил обход и в итоге тоже был вынужден отступить. После этого я дал попробовать себя в роли полковника Хорунженкову. Этот старался действовать осторожно, словно назло всем слухам о своей горячности и поспешности. В итоге не допустил явных ошибок, но из-за численного преимущества японцев тоже был сметен. Но почему не сработал мой обход на левом фланге? Все же одну хитрость Александр Александрович закладывал и искренне расстроился, когда она не помогла. Вы считали, что будете быстрее японцев, но они вас обошли. Я показал карточку, где заранее прописал нормативы дивизии генерала Инауэ. Это точно быстрее, чем они двигались при Ялу, нахмурился Хорунженков. Я накинул им 20% сверху. Исходя из того, что они будут тренироваться, слаживаться и тоже постараются стать лучше. А теперь, новый раунд. Я гонял своих офицеров до самой ночи, так и не дав им ни разу победить. Ушли все злые и неразговорчивые, но это сейчас. Самое главное будет утром. Когда они проспятся, успокоятся, немного все обдумают и примут решение для себя самих. Злиться на меня дальше или же попробовать что-то сделать. Глава 23. Сижу в кровати, думаю, злиться ли мне самому, что в мирное время разбудили в 5 утра, или же радоваться, что все мои офицеры сделали правильный выбор. Наверное, все же второе. Я тихо подошел к окну, глядя, как все участники вчерашних баталий выводят своих солдат на учения. Главное, чтобы они и до них смогли донести, ради чего мы стараемся. Мимо как раз проходили бывшие члены штрафного отряда, и я невольно прислушался к их разговору. Гордыню тешит, рядовой Панчик сплюнул на ходу и тут же вытянулся, заметив взгляд кого-то из вездесущих поручиков. Что, удивился рыжий Кунаев, которого я награждал за захват японской батареи. Причем тут гордыня и тренировки. На Ялу, например, сколько жизней спасли, потому что каждый знал, что ему нужно делать. Там спасли, потому что выбора не было, Панчик снова сплюнул. Но сейчас-то выбор есть, а полковник вместо того, чтобы с остальными ровно стоять, все пытается выделиться. И гоняет нас не просто так, а чтобы за нашу кровь для себя награды и чины получить. Думаешь, где больше солдат гибнет, в трусливых тыловых полках или в геройских, идущих на врага в первую очередь? Незнакомый чернявый парень, следующий за Панчиком словно шакал, быстро закивал. Может быть, в одном сражении трусов и меньше погибнет, а за всю войну, рыжий Кунаев упрямо нахмурился. Вот когда по тебе пушки бьют, как можно выжить, только вперед прорвавшись. Так и тут, трусов зажмут да расстреляют издалека, а тех, кто побегут, еще и вырежут словно баранов. Это если герои не прикроют нам спину, умерев первыми, хохотнул Панчик. Солдаты ушли дальше, а я задумался. Если послушать Панчика и его прихлебателей, ведь сволочи же, которым спину нельзя доверить. Вот только в атаку на японцев они все равно пошли и сражались, когда было нужно и сколько нужно. И тот же рыжий, который кажется на их фоне белой вороной, это запомнил. Ему предлагали уйти обратно в старую роту, но нет, держится за тех, с кем кровь проливал. И те опять же это чувствуют. Смеются, ржут, но прикрывают своего. Свой, такое странное слово, за которым так много стоит. Вот раньше всегда думал, что свой – это тот, кто думает с тобой одинаково. Ведь как бывает, с кем-то родился рядом, с кем-то рос, с кем-то служил, а потом поговорили по душам, и понимаешь, что вы разные, чужие. А эти ходят, ругаются, спорят и все равно держатся друг за друга. Почему они все равно свои? Ответов на все эти вопросы у меня не было, но одно я решил точно. Быстро сполоснул лицо, смолотил принесенную денщиком тарелку каши и кусок свежей булки, накинул мундир и выскочил на улицу. Мои солдаты идут в тренировочный поход, вот и я с ними схожу. Ближе всех оказался отряд Харунжинкова, так что я догнал капитана и попросил его до возвращения считать меня просто одним из его солдат. Тогда Александр Александрович на мгновение задумался. «Рядовой Макаров, а где же ваша фляга?» Капитан с довольной улыбкой проследил, чтобы я получил в обозе все, что полагается солдату, сам тоже нагрузился, а потом скомандовал выступление. По городу, разгоняя утреннюю хандру и вчерашних выпивох, мы прошагали с песней. Дальше уже шли, экономя дыхание, и я с какой-то новой стороны взглянул на своих солдат. Многие в возрасте, но все подтянутые, уверенные в себе. Никаких белых рубашек, все уже давно покрашены в желто-зеленую охру, вещевые мешки с жесткой кожаной спинкой, такую подтянешь поясным ремнем, и груз кажется легче. Впрочем, главный показатель маньчжурского старожила – это фляга с чаем из галяна, чтобы никаких кишечных инфекций, и обязательно замотать ее в ткань, чтобы тепло держало чуть лучше и не стучало по ляжкам во время ходьбы. Харунжинков задал хороший темп, и быстрый, и держать его было не так сложно. Учитывая, что народ подобрался опытный, перерывы делали уже не каждый час, а всего один раз, ровно посередине дистанции. Зато никаких полумер, когда падаешь на землю в чем был. Харунжинков вместе с ефрейторами прошелся по отряду и проследил, чтобы каждый скинул вещмешок и сапоги, давая телу полноценный отдых. Получилось удачно, за выделенные полчаса все успели восстановиться, еще и нестроевые чины чай погрели, и каждый смог обновить свои запасы. В общем, в обратный путь выступили даже с большей охотой, чем раньше. Ну что, Вячеслав Григорьевич, когда впереди уже показались окраины Ляина, Харунжинков немного отстал и пристроился рядом со мной, обгоним мы теперь дивизию Инауи в новой игре. В дневном переходе точно обгоните, согласился я. А если несколько дней будут идти маневры, заподозрил неладное капитан. В таком случае нужно буду учитывать вашу скорость с обозом, я улыбнулся. А его я сегодня с нами не видел. Чай был, буркнул Харунжинков. И это была шикарная идея, солдаты оценили. Я тоже, после моих слов капитан чуть расслабился. Вот только десяток нестроевых и одна неполная кухня, это не весь обоз. Помнишь же, как после Ялу мы отходили, и хвост обозных растягивался даже больше, чем боевые части. Значит, по-вашему, нестроевых тоже нужно гонять, задумался Харунжинков. А ведь это посложнее будет. Солдаты-то хоть понимают, ради чего стараются, а эти, им бы лишь время отбыть да подальше от пули и снарядов держаться. Странно, я покачал головой, а я вот помню, как носильщики под этими самыми пулями и снарядами носили раненых на Ялу. Знаешь, сколько людей выжило из-за того, что они не испугались, а сразу же дотащили кого можно до госпиталя. Много, капитан почесал затылок, а потом улыбнулся. И ведь точно, сейчас-то в нестроевых много добровольцев, кого до обычных солдат не допустили, но желание это дело делать никуда не пропало. Вовремя вы об этом подумали, Вячеслав Григорьевич, а то ведь увидели бы, что на них внимания не обращают, не ждут ничего, и пропала бы искра. Но теперь-то нет, никуда не денутся, сделаем мы из них настоящих вояк. Харунжинков ничуть не стеснялся идущих рядом солдат, говорил во весь голос, но никого его слова не смущали. Наоборот, народ начал посмеиваться, радуясь, что какой-то Васька теперь не сможет спать до обеда, а Порфирий Петрович поймет, в чем разница между его книжками и реальной жизнью. Офицеры, солдаты, нестроевые, если все будем работать как один, то точно с любыми проблемами справимся. Я дошел до расположения полка в хорошем настроении, и этим тут же воспользовался подполковник Мелихов, предложив провести вечер в офицерском собрании. По слухам, которыми он со мной доверительно поделился, сегодня в Ляян прибывала новая миссия Красного Креста, и генерал Куропаткин согласился выделить шампанское из собственных запасов, чтобы поддержать настрой своих офицеров. Мы, одна из немногих частей, что уже сражались, Павел Анастасович гордо подкрутил ус. Надо напомнить о себе. Может быть, наконец, пополнение дадут, задумался я. Или пушек дадут, замечтался Афанасьев. или просто дадут», — фыркнул Шереметьев. «Не ждите слишком многого от приема, который проводит не из чувства прекрасного, а из долга. На таких не бывает чудес, и никакая княжна Гагарина, ни даже ее жалкая копия из какого-то местного городка не снизойдут до нас, чтобы скрасить компанию. Их уровень, генерал-майоры, не меньше. А наш, кабанихи, которые приехали на войну, как на охоту, чтобы напоить и спеленать себе будущего мужа». Подполковник еще долго рассуждал, закончив речь очередным упоминанием княжны Гагариной. Даже стало интересно, что это за дама такая, раз ей столько внимания. Впрочем, все эти метания не помешали Шереметьеву сбегать за парадным мундиром и первому как главному старожилу и столичному франту повести нас на прием. В мае в Маньчжурии вечера уже теплые, так что собрание решили провести не в помещении, а на открытом воздухе. Просто подготовили площадку, поставили шатры, и в целом вышло довольно мило. Без лишнего пафоса, но как напоминание того, что может получить каждый, дослужившись хотя бы до капитана. Я про дворянство. За капитана, личное, за полковника, уже потомственное. Этот социальный лифт работал уже больше века. Не идеально, со скрипом, но работал. Посторонись, подвинув меня плечом, вперед протолкался незнакомый молодой свицкий с небольшим носом и большими залысинами. Конечно, вежливо ответил я и не двинулся с места. Свицкий чуть не расплескал сжатые в обеих руках бокалы и окатил меня презрительным взглядом маленьких крысиных глазок. Возможно, он бы и сказал что-то, но мой вежливый ответ, кажется, сбил его с толку. В итоге крысеныш мысленно махнул на меня рукой и продолжил свой путь. Даже понимаю его. Я разглядел красивую девушку лет 20 со светлыми кудряшками, к которой он направлялся. Невольно мелькнуло в голове, что такое совсем не место на войне, но, если человек не красоваться приехал, а реальным делом занимается, то как он выглядит? Я закрутил головой, пытаясь найти взглядом Куропаткина или Алексеева, и уже почти было прошел дальше, когда меня остановил женский вскрик, потом звук пощечины. Когда я обернулся, то крысеныш шалел красной щекой перед тяжело дышащей кудряшкой. Я на мгновение задумался, как с ее-то пережатой талией у нее получается вбирать в себя столько воздуха, а потом неожиданно осознал, что никто не спешит заступаться за девушку, и это было очень странно. Даже невозможно, чтобы в русской армии, в окружении офицеров, все так долго думали, прежде чем заступиться за девичью честь. «Борис Владимирович, имейте в виду, я буду жаловаться Алексею Николаевичу». Кудряшка поняла, что помощи ждать неоткуда, и сама взялась за дело. Храбрая чертовка, очень храбрая. Я неожиданно осознал, что знаю человека перед ней и знаю, почему все молчат. Борис Владимирович, сын Владимира Александровича, младшего брата Александра III и дяди нынешнего царя. За 100 лет без дворцовых переворотов царская семья довольно сильно разрослась, и очень многие великие князья поверили, что не только самодержец, но и они сами выше любого закона. Я вспомнил, что читал про этот эпизод в будущем. Девушка действительно пожалуется Куропаткину, генерал сделает замечание крысенышу, тот возмутится, спрятавшись за титул великого князя, а на приказ руки по швам выхватит пистолет и выстрелит в генерала. И ладно бы хоть после этого он получил по заслугам, но Куропаткин испугается. Дважды. Первый раз, когда запросит приказ у царя, что делать с его родственником, а второй, когда на ответ поступать по закону просто комиссует того и вышлет из армии. «Делайте что хотите», Борис Владимирович тем временем отмахнулся от пустых угроз и даже наклонился поближе, чтобы сказать что-то только самой кудряшке. «Бесит», выдохнул я в пустоту, а потом пошел вперед. «Бесит, что ты сражаешься за родину, за империю, а великие князья позорят страну и принижают твой подвиг. Что ты сказал?» Крысеныш резво развернулся в мою сторону, что большой титул – это не только права, но еще и большая ответственность. Забудете про это, и будут вас называть не по имени-отчеству, а выберут какое-нибудь серое пищащее прозвище и... Я не договорил. Кажется, даже намека на крысу хватило, чтобы великий князь вышел из себя и выхватил пистолет. А ведь я до последнего надеялся, что ему до стрессов после больших сражений, которые еще не случились, хватит силы воли, чтобы удержать себя в руках. Вы забываете, что говорите с великим князем. Черное дуло смотрело мне прямо между глаз, и чем дольше меня пугали смертью, тем холоднее становилось внутри. Вы забываете, что говорите с офицером. Я выхватил свой пистолет гораздо быстрее, чем Борис Владимирович. и тот осознал, что случилось, только когда и сам оказался в сантиметре от вороненого ствола. Крысеныш разом вспотел, но тут повисшую паузу нарушил крик Куропаткина. Генералу доложили, что происходит, и он поспешил вмешаться. Надо было, как со мной, рукоять пистолета ему отстрелить, возмущался Буденный, когда после разбора полетов нас отправили обратно в полк. Пистолет меньше винтовки, признался я, задело бы крысеныша осколками, могли бы вообще выпереть из армии, а он не стоит того, чтобы вас бросать. Вот это правильно, сразу согласился Буденный. Но даже так, вы подняли оружие на члена императорской фамилии, такое просто не могли оставить без последствий. Шереметьев лучше других понимал ситуацию. Что вам сказал генерал, когда отводил в сторону? Он сказал, что крысеныш не хочет огласки, боится, что это подорвет позиции его отца. А кто его отец? Задумался Буденный. Владимир Александрович, сенатор, член Госсовета, но таких много. А вот то, что он главнокомандующий войсками гвардии Санкт-Петербургского военного округа, дает ему настоящую власть, снова пояснил Шереметьев. Я же вспомнил еще пару деталей, а еще он один из тех, кто до последнего стоял и будет стоять за запрет отправлять гвардию к нам. Пытается превратить нормальные войска в преторианцев времен упадка Византии, когда те вместо того, чтобы приносить победы на поле боя, больше занимались кутежом и защитой трона от народного гнева. Шереметьев все никак не мог успокоиться. Так все же, Вячеслав Григорьевич, что вам сказали, что прорывом блокады порт Артура буду командовать не я, вместо меня назначили полковника Адишелидзе, если вы помните такого. Тот, из-за кого на Ялу мы потеряли почти всю артиллерию, выругался Афанасьев. Но он всего лишь полковник, как ему могли доверить корпус, нахмурился Мелихов. Ладно вам, вы себя героем показали, но он-то, за грамотное планирование обороны, в результате которого наш полк смог себя проявить, полковника повысили до генерал-майора, вздохнул я. Покровителя, значит, нашел, Мелихов грозно свел брови. А мы теперь будем ему подчиняться? Будем, кивнул я. Более того, Адишелидзе уже рассказал мне основные детали своего плана наступления, и что он задумал. Державшийся до этого в стороне Харунжинков разом подобрался. Наш полк идет впереди. Задача – вытянуть на себя силы врага, окопаться и сдерживать их, пока наш новый генерал не решит, что пришло время для его собственного главного удара. Вот же сволочь! Капитан выругался. Он ведь до последнего будет тянуть. И как бы все ни вышло, если мы отступим, то мы же и будем виноваты в невыполнении плана. Если выстоим, то он нанесет главный удар и заберет себе все лавры. Значит, хоть что-то он да умеет планировать, я невольно фыркнул. Полковник, хором возмутились все мои офицеры. На самом деле все не так плохо, я собрался и начал прокручивать варианты, как можно выбраться из неприятностей, в которые нас загнали. Да, нас вроде бы отправляют на убой, но в то же время мы получаем и свободу маневра. Впереди всей армии мы сможем действовать, как сами того захотим, и уже только от нас самих будет зависеть, сумеем ли мы придумать, как добиться победы. Одним полком против дивизии, выдохнул Шереметьев, скорее целой армии, но, я поднял палец, но вы ведь помните, что сделали японцы на Ялу, маневрировали и получили преимущество на нужном участке. Неужели мы не сможем провернуть что-то подобное? Одним полком, снова спросил Шереметьев. Одним полком, решительно ответил я. Кстати, подполковник, а что вы весь вечер ходите словно пришибленный? Ладно, в меня пистолетом тыкали, но с вами-то что, княжна? Шереметьев неожиданно смутился. Какая княжна? Та девушка, которую я не решился защитить, а вы смогли. Это княжна Гагарина, а я упустил свой шанс. Значит, вот как зовут кудряшку. И, кажется, я понял. Когда есть что-то, во что ты почти не верил, но это потом проходит так близко от тебя, а ты не успел ничего сделать. Так и до депрессии с апатией и дофаминовой ямой недалеко. Обещаю, я решительно рубанул рукой. Если все постараемся и победим японцев, то устрою вам, Степан Сергеевич, свидание с княжной. Но дальше уже сами. А я что получу? Сразу же подобрался Мелихов. У вас ведь дамы сердца еще нет, тогда повышение. А я включился в игру Афанасьев. А вы уже сейчас пишите статью про новые реалии того, сколько нужно боеприпасов в современном бою, решил я. Обещаю, что ваш труд напечатают и у нас, и за границей. Станете новым гуру артиллерии. Кем? Специалистом. Мне что пообещаете? Харунжинков ждал продолжения. «Вам, отпущу на пенсию». Капитан после такого аж слов не нашел и только беззвучно открывал рот, напоминая выброшенную на берег рыбу. Накрывшее нас напряжение наконец-то пропало, и все дружно расхохотались. А дальше мы уже нормально обсуждали и новые неприятности, и новые сражения. Да, будет сложнее, чем я думал. Но разве вторая невозможная победа не даст мне ту самую славу и авторитет, которые помогут что-то изменить? Сайго Такамори выбрал именно эту ночь, чтобы лично поговорить с полковником. Он думал сначала выяснить планы сестры, но та попросила перенести встречу, и тогда он решил не терять время. Поблагодарить, задать вопросы, которые в последние дни все больше мучили молодого японца. Но именно в эту ночь полковник Макаров и не подумал ложиться спать. Как вернулся с собрания, так сразу и закрылся со своими офицерами. Ничего, Сайго решил, что один день ничего не изменит, и тихо прокрался обратно в госпиталь. Его отсутствие опять никто не заметил, русские порой такие наивные. Японец позволил себе еле заметную улыбку, и именно в этот момент обнаружил, что на его кровати кто-то есть. Девушка, та, что появилась в госпитале после одного из набегов полковника на корейский полуостров. И вот она сидела на его месте, смотрела ему прямо в глаза и довольно улыбалась. «Что вы хотите?» Сайго сразу понял, куда свернет этот разговор, и не стал притворяться. «Убей полковника Макарова», девушка тоже сказала все в лоб. И такого молодой Такамори точно не ожидал. Глава 24. «Что ты сказала?» Сайго смотрел на убийцу в халате медсестры. «Убей Макарова. Он спас мне жизнь. Он – враг твоего императора. Я помогу. Он спас и тебе жизнь». Сайго ничего не понимал. «Моя жизнь не так много стоит», девушка дернула плечом. «А вот то, что он мешает моей родине, это факт. Мешает, разве он не хороший офицер, который, наоборот, помогает? Ты не понимаешь?» Девушка вскочила с кровати и начала ходить из стороны в сторону. «Ты же знаешь русский, может быть, читал Тургенева, Муму, история о собаке, которую утопил глухонемой мужик». Сайго читал, хотя так и не смог понять странную русскую книгу. «Это не о собаке, а о человеке», девушка начала говорить быстрее. «О человеке, который готов убить лучшего друга, чтобы выполнить приказ своей хозяйки. Ему больно, ему плохо, но он даже подумать не может о том, чтобы его нарушить. Даже не возразить прямо, а просто увести собаку куда подальше. И к чему это?» Сайго невольно задумался, а похож ли он сам на такого человека, который готов предать себя в самом главном, чтобы не предать хозяина даже в мелочи. «Эта книга, которая когда-то помогла мне понять, в каком состоянии находится русский народ. Он не просит о помощи, потому что не умеет просить. И те, у кого есть сердце, должны сами сделать все, чтобы исправить эту ситуацию. Понимаешь?» Сайго и вправду все понимал. Он уже слышал о русских революционерах, которые готовы были пойти на любые жертвы ради своих идеалов. Они следовали своему кодексу, который лично он не мог понять, но также другие не могли понять и кодекс его предков, которому, несмотря на все запреты, старался следовать Такамори. «Вы считаете, что победы полковника дадут царскому режиму новые силы? Он еще только начинает свой путь, но он очень опасен. Я чувствую, опасен и для моего дела, и для дела вашего императора. Поэтому сделайте то, что должны. Убейте Макарова». Сайго молчал. Он опять думал о человеке, которому приказали убить друга, и тот не смог ослушаться. Полковник не был ему другом, поэтому он в итоге согласился, а девушка с греческим именем Вера через каких-то своих друзей устроила его в обоз 22 гострелкового полка. Тот как раз готовился к новому выступлению, и Сайго в роли китайца снова пойдет вместе с ними. «После неудачной вечеринки мне пришлось немало побегать, чтобы наша следующая миссия не оказалась чистым самоубийством. Несмотря на то, что я храбрился перед другими, внутри у меня такой уверенности не было. По крайней мере, пока я не сделал все, что только можно, чтобы повысить наши шансы на успех. Итак, первым делом я увеличил количество снайперских взводов до 4. Как показала практика при Ялу, японцы не очень спешат сближаться, поэтому будем пользоваться этим на полную. Это решение выбило у меня все ближайшие вечера на подготовку новых прицелов. Но одних снайперов для выживания нам будет мало. Поэтому вторым делом я отправился к генералу Адишелидзе. Полковник Макаров, тот поприветствовал меня без особого энтузиазма. «Если вы хотите попросить отвести ваш полк с передовой, то не стоит. Мне нужен отряд прорыва, и вы подходите для этого лучше всего. Я бы поспорил насчет того, что жертвовать одним из полков – это хороший план. Это не вам решать. План утвержден генералом Куропаткиным, и вам придется выполнить приказ. Собственно, я насчет этого и пришел. Я широко улыбнулся, а потом с такой же широкой улыбкой перешел от нормального разговора к шантажу. И почему-то это оказалось совсем не так сложно, как могло показаться, надо было просто решиться. А потом я на пальцах объяснил бывшему полковнику варианты. Первый, он меня посылает, я отказываюсь вести свой полк на убой, он разбирается, как не оправдал доверие начальства. А второй вариант, Адишелидзе напряженно засопел, но оказался выше таких мелких обид. Второй, вы дадите мне дополнительные силы, чтобы я смог выполнить ваш приказ. Мне нужны пушки и люди. Кавалерию не дам, сразу припечатал Адишелидзе. Сейчас все конные части используются для патрулирования железной дороги, чтобы не дать японцам ничего с ней сделать. То есть у нас есть кавалерия, которой нет у японцев, но мы ее не используем, а держим в тылу просто на всякий случай. Не вам после поспешных решений вчера вечером спорить со стратегией генерала, но просто представьте, что было бы, если бы японцы смогли перерезать линию снабжения. Запасы еды и снарядов у нас на несколько дней восстановили бы, я пожал плечами. А вы представьте, что сделали бы корпуса Самсонова и Реннинкампфа, если бы мы пробили им дорогу в тыл японцам. Забавно, что именно эти двое, что начнут русскую кампанию в Первой мировой, здесь тоже работают вместе, и тоже не очень удачно. Оставьте свои фантазии, Адишелидзе покраснел. Кавалерию вам в любом случае, если и просить, то не у меня, тогда пушки. Новые скорострельные не дам, без них во второй линии все теряют смысл, снова заупрямился Адишелидзе, а я неожиданно понял, что он ведь пытается воплотить в жизнь точно то же самое, что у него так и не получилось при Ялу. А ведь вы тогда оставили нас и шестью дивизию против японцев не случайно, я посмотрел прямо в глаза бывшему полковнику, тоже хотели их выманить и расстрелять, только не рассчитали с грязью и силой японских гаубиц. А разве вы, Вячеслав Григорьевич, в итоге сделали не то же самое? Адишелидзе оскалился. Тоже выманили японцев, тоже расстреляли их, воспользовались моим планом, а теперь упрекайте. В отличие от вас я сам стоял на первой линии и сам сдерживал первый удар, выманивая врага. Мы несколько секунд молчали, а потом я напомнил. Пушки, могу оставить вам ту батарею, что вы вывели с Ялу. Она и так наша. Я понял, что Адишелидзе так просто не сдастся. К счастью, я пришел сюда подготовленным. Если не пушки, меня устроят мортиры. Вы имеете в виду 6-дюймовые мортиры образца 1886 года? Адишелидзе задумался. Мортирные полки недавно как раз свели в дивизионы. Мне бы одного и хватило, осторожно предложил я. В мортирных полках было по две батареи, в каждой по 6 пушек. Итого я просил довольно много, но, кажется, сам Адишелидзе был не особо заинтересован в старых орудиях. А зря, между прочим, мортира Энгельгарта – это не какая-то кустарщина, а совместное производство Обуховского завода и Круппа, еще когда у немцев был Бисмарк, и мы с Германией считались союзниками. Да, мортира медленнее новых пушек, да, тяжелее, зато она бьет навесом и у нее есть фугасные снаряды, что в сопках Маньчжурии дорогого стоит. Вы получите свой дивизион, но после этого пообещайте никогда не поднимать вопросов о моей чести и роли в сражении на Ялу, Адишелидзе изобразил искусителя. Еще с нами останется 11-ти краткая стрелковый, мы с ними неплохо сработались. И по рукам, я протянул вперед раскрытую ладонь. Бывший полковник долго смотрел на нее, потом стянул белоснежную перчатку и ответил на рукопожатие. Карьерист, но не сволочь. А иногда и этого бывает достаточно. Следующим этапом подготовки к походу стал госпиталь. Мортиры помогут мне решить некоторые задачи издалека, что сократит количество раненых. А вот господа врачи должны будут сделать так, чтобы те раненые, без которых все-таки не обойдется, как можно скорее вернулись в строй. Я довольно быстро нашел в медицинской части доктора Слащева, а рядом с ним неожиданно обнаружил и доктора Шевелева, моего первого пациента в этом времени. Как нога, я сразу оценил, что тот обходится без костылей, но все равно хотелось узнать больше деталей. Слушается, Шевелев радостно улыбнулся. Знаете, до последнего не верил, что все получится. Казалось, вот завтра или послезавтра обязательно случится какая-нибудь гадость, но нет. Кровь бежит по жилам, Тромбов нет, мышцы слушаются. Вы волшебник, полковник. Я еще только учусь, буркнул я, немного смутившись от энтузиазма старого знакомого. А тот тем временем продолжал. Доктор Слащев рассказал, что вы не только проводили еще такие операции, но и научили им ваших полковых врачей. Но этого мало. Надо писать статьи. Нужно делиться опытом со всей Россией. Это же такое открытие. Я уже говорил, это не мое изобретение. Я просто использовал шов, описанный в работах Алексиса Карреля. Вот и прекрасно, Шевелев ни капли не смутился. Он написал, вы попробовали. Теперь ваша очередь писать статью о практике, о сложностях, о решениях. Вы понимаете, я напишу, решил я, но при одном условии. Вы собираетесь ставить условия, когда на кону жизни, нахмурился Шевелев, а вот Слащев успел получше меня узнать. Кажется, то, о чем хочет попросить Вячеслав Григорьевич, тоже поможет спасать жизни. Я прав, я кивнул. Все верно, именно для спасения жизни мне и нужна помощь. И ведь сначала думал над чем-то сложным. Рассматривал варианты получения гепарина, чтобы избежать тромбоза при операциях. Учитывая, что его делают из внутренних органов крупного рогатого скота, это казалось не особо сложным, но точный способ я не помнил, а проводить сложные исследования в действующей армии – это явный тупик. Дальше были идеи про выход на гормоны. Тот же адреналин должны были открыть уже в этом десятилетии, а это очень важная возможность прибить излишне активные аллергические и воспалительные реакции. Очень полезно и опять же слишком сложно. Точно не для полевой лаборатории. А так, конечно бы, я не отказался и от дексаметазона при любом пулевом, и от пропофола, когда дойдет до операции. Увы, приходилось быть реалистом, но, к счастью, даже реалисты нынче что-то домогли. Вы же слышали про исследования Карла Ландштайнера про группы крови? Начал я. Если мы сможем их выделить на практике, сделать запасы для переливаний, то сколько жизней сумеем спасти? Как выделять? Тут же деловито спросил Слащев. Для этого используют антигены, но нам их не выделить. Так что, почему бы не смешивать кровь между собой? Предложил я. Когда мы выделим контрольные образцы, то по реакции с ними сможем приписывать любую новую кровь к той или иной группе. Долго, возможны ложные реакции, ну и крови много уйдет, задумался Слащев. У доктора Вредина есть центрифуга Мишера, обрубил все сомнения Шевелев. Он сейчас все равно нуклеинами не занимается, так что я одолжу, и исследование можно будет сделать на приличном уровне. Тут вопрос в другом, как все это хранить. Я не отвечал, пораженно замерев. Вот кто бы знал, что тут уже есть центрифуги, надо будет потом обязательно осмотреть ее, и если скорости хватит. У меня дух захватило от открывающихся возможностей. Это же сразу можно будет делать сепарирование крови. Кровяные тельца отдельно, плазму отдельно. А плазма в свою очередь дает выход на восстановление иммунитета, лечение аутоиммунных заболеваний и той же сердечной недостаточности. Сколько всего можно сделать? Доставайте центрифугу. «Будем пробовать», я от воодушевления бахнул кулаком по стене. А что касается хранения, видел я присланный кем-то из предводителей уездного дворянства вагон-рефрижератор. Его пока особо не используют, а нам для крови как раз пригодится. Там не так много и надо. Плюс 2, плюс 6 градусов, и хватит. «Если вам его дадут», – засомневался Шевелев. «Дадут», я в отличие от доктора не сомневался. «Если военными припасами в Маньчжурии полностью заведовал Куропаткин, и тут приходилось действовать осторожно, то вот насчет транспорта можно было договориться и с наместником. А Алексеев мне не откажет. По крайней мере, никогда я его главные инструменты надежда для снятия блокады с Порт-Артура. Собственно, после госпиталя я и отправился к уже знакомому дому, где всего через 2 часа меня согласились принять. Надоело бегать, но полковника ноги кормит. Не скажу, что рад вас видеть, Вячеслав Григорьевич, поприветствовал меня Алексеев. С нашей последней встречи вы стали гораздо менее полезным. Не очень приятно, зато искренне. И тем не менее я буду принимать участие в новом походе, возразил я вслух. Причем именно мой полк должен будет проложить дорогу всему корпусу. Справлюсь, у других будет шанс. Нет, считай, и всем остальным нечего будет делать. И чего вы хотите? Прищурился Алексеев, а потом неожиданно пошутил. Снова шампанского, на этот раз кое-что гораздо более дорогое. Признался я, 10 километров диковильки, несколько вагонов с паровозом, в том числе морозильный. Диковилька – это одна из первых военно-полевых дорог. Чтобы проще представить, Можно вспомнить рельсы из детских наборов, которые соединяются друг с другом и укладываются куда угодно без всякой насыпи, тут та же система. Впервые подобные дороги использовали еще в 1881 году, причем одновременно в России и Франции. У нас генерал Скобелев проложил ее для подвоза продовольствия и снарядов во время Ахалтекинской кампании, ну а французы построили такую же в Тунисе. Причем возили не только экипировку, но и даже орудия. Во-первых, диковинки у нас нет, наместник сплел руки перед собой. Есть. Я все проверил у интендантов лично, прежде чем прийти. Еще раз повторю, пути и поля диковинки у нас нет, но есть их переработанная версия, военно-полевая дорога Тахтарева. Большая разница, больше ширина, шпалы не деревянные, а железные, так что может держать больше нагрузки, почти 9 тонн. Очень наши артиллеристы просили. Так тем лучше, мне как раз должны еще дивизион мортир выдать, не придется ломать голову, как довести до позиций. Мои аппетиты разом подросли. Колея Тахтаревки почти в два раза уже стандартной дороги, нужно будет переделывать вагоны. Переделаем. Как я сказал, нам не так много надо, возьмем что-то из застрявшего на запасных путях, до чего у интендантов руки не доходит. Нам еще и спасибо скажут, не скажут и не отдадут. Это если я буду просить, а вам стоит только слово замолвить. Куропаткина не бойтесь, что зло затаит из-за того, что за его спиной дела ведете. А он меня и так не особо любит, я пожал плечами. А еще, он сам военно-полевую дорогу устроил в 1881-м, так что вряд ли он обидится. Скорее, наоборот, хоть какой-то общий язык найдем. Ладно, будут вам 10 километров дороги и вагоны. Алексеев треснул рукой по столу. Паровозы не обещаю. Если что, лошадьми будете возить, но вот вагоны дам. А исправимся, я заулыбался. Японцы вон свои составы вообще китайцами таскают. Запрягут по сотне человек на вагон, и вперед. Словно бурлаки, Алексеев задумался. Возможно, прикидывал, а не пустить ли в ход ту же грубую ручную силу хотя бы на перевалочных станциях. Но вы меня не отвлекайте. Лучше расскажите, для чего вам вагоны нужны. Я и рассказал. Про вагон для перевозки крови, про еще два для мортир, учитывая их вес, меньше никак не получалось. И, главное, про санитарный эшелон. Понимаете, объяснял я, очень много раненых у нас погибает, потому что их просто не успевают доставить с поля боя до операционной. А из тех, кого успевают, половине еще от тряски раны разбередят. Представьте, у человека ранение в живот, ему покой нужен, а его по кочкам трясут. А тут мы эшелон подгоним прямо к передовой, грузим раненых на месте и максимально мягко и быстро улетаем в тыл. Еще и самые срочные раны можно будет перевязать прямо в процессе. Не делает так никто, наместник почесал подбородок. Так тем больше чести для России, что мы первые начнем. Разве нет? Я протянул ладонь, предлагая закрепить сделку, и наместник через мгновение сжал ее своей огромной медвежьей лапой. Вот и договорились. Осталась самая малость. Успеть все подготовить, собрать разрозненные детали в единый план да сделать так, чтобы ни японцы, ни свои не смогли мне помешать. Мы готовились к предстоящей операции каждый день, а потом под конец месяца пришли новости о сражении у Цзиньчжоу. Самое узкое место, отделяющее Квантунский полуостров от Лиадунского, было захвачено, что обидно, почти без боя. При том, что у защитников Порт-Артура было почти 40 тысяч солдат, при том, что прямо рядом с Цзиньчжоу находился генерал Фок с 18 тысячами его 4 и краткой восточно-сибирской дивизии, саму оборону города вели всего 3,5 тысячи полковника Третьякова. 3,5 тысячи против целой армии Оку с прорвой осадных орудий. 20 мая они отбили 3 штурма, и только через 5 дней японцы все же смогли прорваться в Цзиньчжоу, и полк отступил, оставив позицию. У нас в Ляяне многие рассматривали это как геройство, я же больше думал о том, как наши сами загоняют себя в угол. Потеряли такое место для обороны, открыли дорогу к коммерческому порту Дальний, который японцы и взяли через 3 дня, получив возможность подвозить припасы почти прямо под стены Порт-Артура. Ну, какое это геройство? Поражение, как есть поражение. В моей истории после этого сбивать блокаду с Квантуна отправили один и краткое сибирский генерала Штакельберга. И даже полностью укомплектованный, крепко сбитый корпус ничего не смог добиться. Есть ли шанс у нас? Я не стал отвечать даже сам себе. Вместо этого махнул рукой и рявкнул: «Запивай!» И роты сводного 22-го стрелкового полка 2-го сибирского корпуса дружно грянули уже привычное: «За Россию, за империю, до конца!» «Конечно, у нас есть шанс, а если еще и у Семена получится, то вообще все хорошо будет!» Я повернулся и посмотрел на север, куда-то в ту сторону еще час назад ускакал Буденный, выполняя мой тайный приказ. Глава 25. Стою перед самой вершиной сопки. Ловлю запах пороха и что-то еще, такое знакомое. Точно, это же Петрихор, особый землистый запах, который можно ощутить после дождя. Невольно вспомнилось: Петра, камень и хор, кровь богов. А вот с чем таким важным этот запах связан, почему-то ускользало. Да и плевать, не до того. Пользуясь тем, что опережаем японцев, мы выгрузились на станции во Фангоу еще 4 дня назад, после этого прошли вперед, закрепившись чуть дальше у Чудзитуня, и сразу же еще южнее у Мягоу. Вторая позиция была вдали от основной ветки Мукден, Порт-Артур, но именно туда мы проложили нашу военно-полевую дорогу и перетащили весь запас полевых мортир. Учитывая обычное желание русской армии держаться главными силами за линией снабжения, уже одно это могло стать неплохим сюрпризом для японцев. Насколько я помнил, после взятия Дальнего японские силы разделились. Третья армия под командованием генерала Ноги доформировалась на месте и должна была заняться осадой главной нашей крепости, Порт-Артура. Двоя же армия Оку в полном составе двинулась нам навстречу. Вернее, не столько нам, сколько двому сибирскому. Но сейчас именно от нас зависело то, как эта встреча пройдет. И первое изменение в положенный ход вещей мы уже внесли. Отправленные вперед 200 врангеля вместе с тачанками встретили не ожидавших такого быстрого появления наших сил японцев еще на 50 километров южнее. По донесениям сотника, они смогли подловить на марше целых 2 колонны и только после этого отступили, заставив врага и понести потери, и замедлиться, даря нам время на подготовку позиций. День-два. Передовые отряды японцев подошли только на третий, попытавшись сходу ворваться на укрепление у Чудзитуня. Но кто же их пустит? Мы хорошо окопались, и беглый огонь из винтовок и идущих сразу за пехотным строем горных пушек не нанес особого вреда. Наши же снайперы еще издалека выбили офицеров, и насевшие было на нас японцы не выдержали плотного огня и отошли. Слишком легко, рядом нервничал Шереметьев. Настолько, что даже перестал шутить о княжне Гагариной, а это показатель. Пока нас не воспринимали всерьез, я был с ним категорически не согласен, так что еще рано думать, легко или сложно. Следующие 4 часа нас снова утюжили артиллерией, потом еще один натиск. Полковник Третьяков одним полком сдерживал Оку 5 дней, орал я, как только взрывы начали стихать: «Докажите, что мы не хуже, встретьте японцев как положено». И снова мы ждали. На попытки навязать артиллерийскую дуэль не реагировали, а вот на обмен винтовочным огнем на предельных дистанциях радостно соглашались. Кажется, японцы считали, что у них здесь будет преимущество, но это заблуждение продержалось только первые несколько часов. Потом даже до самых упертых дошло, что здесь что-то не так, но мои 4 снайперских взвода уже успели записать на себя по 100 врагов. Где-то на правом фланге пылили казаки Врангеля, тоже поддерживая врагов в тонусе, не давая им расслабиться ни на мгновение. «Посланник от сотника», — доложил Мелихов, — «когда я доехал до его позиций, говорит, что японцев собралось уже около дивизии, и первые тяжелые орудия показались. Ждем», — кивнул я. «Пока все шло по плану, мы ждали целый день. За это время японцы подготовили позиции для гаубиц, и новый обстрел существенно повредил окопы передней линии. Новый натиск, на этот раз, чтобы выдержать, пришлось ввести в бой резервы 11-го стрелкового и раскрыть одну из батарей Афанасьева. Мы не тратили ни одного снаряда на вражеские пушки. Вся шрапнель до последнего зернышка летела в скопившуюся для удара пехоту. Японцы попробовали заставить капитана замолчать, но и свои орудия мы тоже неплохо закопали. 10 минут, 8 пушек, мы выпустили почти 1000 снарядов, выкосив все ударные силы, подобравшиеся к нам на дистанцию удара. Жаль, что позицию батареи раскрыли, и пары орудий мы лишились, но оно того стоило. День медленно тянулся к своему окончанию, но японцы словно временно решили оставить нас в покое. «Не обойдут?» — снова начал волноваться Шереметьев. «Сегодня не должны», — Мелихов искренне гордился удержанными позициями. «А вот завтра», — я не продолжил, но и так было понятно. «Завтра нам попробуют устроить седан, обойдут с флангов, пользуясь численным преимуществом, которое еще немного подросло вместе с подходом новых частей, и постараются прижать к Вафангоу. «Странно, что сегодня не рискнули», — задумался капитан Шульгин, заменивший поручика Славского на тачанках. «Ну да, он же не участвовал в играх и продумывании стратегии боя. Наоборот, ничего странного», — пояснил за всех Хорунженков. «Сначала логичнее было сбить нас в лоб, не будешь же обходить каждый попавшийся на пути отряд. Потом, поняв, что нас тут не меньше полка, японцы были вынуждены ждать подкреплений, чтобы сил хватило и на обход, и на то, чтобы сдержать нас на месте. А их атаки», — задумался Шульгин. «Приятный бонус», — я улыбнулся. «В итоге до вечера японцы так и не отважились на новый штурм, решив добивать нас завтра уже наверняка. Ну, а ночью мы снялись с места и сами начали движение на восток в сторону уже готовых позиций у Мегау. И здесь мы оказались на развилке. Если враг станет обходить наши старые позиции по левому флангу, то мы просто разменемся. Им достанется почти беззащитная станция Вафангоу, мы же получим выход на оперативный простор. Но если они решат ударить через правый фланг, то мы снова заставим их растянуть силы и на этот раз не будем сдерживать артиллерию с самого начала. На что бы я сам поставил? В глубине души хотелось более легкого первого варианта, но на самом деле я не сомневался, что японцы выберут второй. Все-таки слева от наших позиций шла железная дорога, именно там мы по идее должны были лучше укрепиться, а значит, и бить нужно будет с другой стороны. 5 я пехотная, утро я встречал на командирской сопке чуть слева от Мегау с биноклем в руках, и я же первым заметил подходящие японские части. Спасибо острому зрению, которое пришло вместе с твердой рукой, теперь я мог без проблем рассмотреть на чужих мундирах знаки тех или иных полков. Что ж, 5 я дивизия, это почти треть армии Оку, больше 10 тысяч человек, больше, чем по нашим расчетам японцы могли отправить в обход, но уже ничего не изменить. «Трубите сигнал атаки», — приказал я. «Еще одна часть плана. После нашего вчерашнего сидения у Чудзитуня враг должен был поверить, что и сейчас его будет ждать то же самое. И он поверил. Я видел идущие в походном строю колонны, и даже дисциплинированные японцы не смогут сразу перестроиться в рассыпную. Вражеские командиры прекрасно ориентировались в сигналах русской армии и все-таки попытались это сделать, но это тоже было неплохо. Занервничав сами, они заставили нервничать и своих солдат, а заодно подставились перед уже занявшими позиции снайперами. Воспользовавшись суетой из-за неожиданных перестроений и потери командования, наши успели подобраться как можно ближе к врагу, не без потерь. Идущему по центру отряду Шереметьева досталось сильнее всех, от огня винтовок и пары горных пушек он потерял не меньше 50 человек, но сделал то, что должен был, довел своих, сохранил боевой дух и, главное, смог отвлечь внимание от двух других отрядов, подбиравшихся с флангов. Готовность 30 секунд. Из-за дождливой погоды световые сигналы было видно не очень далеко, так что мне пришлось воспользоваться одной из немногих сигнальных ракет. Красное пламя вспыхнуло в небе над сопками, и ровно через 10 секунд гулко рявкнули 24 мортиры. Мой дивизион старых, но очень мощных пушек, заранее пристреленных и расставленных так, чтобы ничто не мешало им вести огонь. Вес снаряда – 34 килограмма. По сравнению с 6 у обычной пушки – небо и земля. И этот был не шрапнельным, а нормальным фугасным. Засыпав позиции японцев, мы не только посекли кого-то осколками, но еще больше просто оглушили и разбросали во все стороны. Потом перезарядка 30 секунд, быстрее никак, и еще один залп. Я хотел устроить битву у Геттисберга, я ее все-таки устроил. От первых рядов японцев почти ничего не осталось, и именно тогда на их позиции ворвались наши солдаты. Прошли как штык сквозь масло по только начатым окопам, потом встретили ничего не понимающие дальние колонны. Японцев еще было в разы больше, чем нас, но удачно разыгранное начало боя фактически позволило оказаться у них в тылу. Мимо пехоты проскакали казаки, пользуясь моментом и еще дальше заходя в японские тылы и устраивая хаос с помощью прыгающих за ними по кочкам тачанок. Пехота тоже не отставала. Рывок, еще рывок. Я шел в прорыв вместе со всеми остальными, понимая, что ничего еще не кончено. Впереди были разворачивающиеся японские батареи, позади, медленно приходящие в себя фланги 5-й краткой дивизии. Новая развилка. Мы могли воспользоваться моментом и оторваться от японцев, отступить к мортирам и по диковинке отойти к Вафангоу или же удерживать место прорыва и ждать кавалерию. Ясное дело, не от бывшего полковника Адишелидзе. Сейчас я рассчитывал и верил совсем в другого человека. Семен понимал, что ему досталась задача, важнее которой у него никогда не было и, возможно, не будет. Хотя полковник Макаров и верил в него, но сам Харунжий не питал иллюзий, зная, что в царской армии есть невидимые границы, которые без нужной семьи за спиной просто невозможно преодолеть. Но сейчас именно от него зависела будущая победа. Он выехал из Ляина вместе со всеми остальными, но его путь лежал совсем в другую сторону. Полковник написал письмо, а потом и лично рассказал Семену, что ему нужно сделать. Найти отдельную забайкальскую казачью бригаду, которая сейчас стоит в резерве и готовится встречать возможный десант со стороны НКУ. Найти и убедить Павла Ивановича Мищенко воспользоваться размытостью приказа и близостью зоны ответственности, чтобы нанести удар вместо С2М сибирским. Семен мысленно прокручивал возможные детали будущей беседы, когда неожиданно услышал, как его окликнули. Обернулся, следом за ним скакал десяток недавних добровольцев, записанных в нестроевые части их полка. Казак было замедлился, но потом, словно что-то почувствовав, наоборот, пришпорил коня и дал ходу. В тот же миг кто-то из скачущих за ним людей не выдержал и вытащил пистолет. Семен на всякий случай пригнулся поближе к шее коня. На таком расстоянии так попасть почти невозможно, но береженого Бог бережет. Грохот выстрела, пуля прошла мимо, а лошадь казака уносила его все дальше и дальше от преследователей. Он понимал, что им его не догнать, но даже так они сумели все испортить, заставили Семена свернуть в сторону, пропуская ближайшую деревню, и теперь только от удачи зависело, сможет ли он угадать, куда именно пошла дальше бригада Мищенко. Нет, Буденный встряхнулся, никакой удачи. Полковник же не зря учил его думать, анализировать, предсказывать то, что будут делать другие. Семен мысленно представил карту окрестностей, отсеял малые деревни, те, что стояли в стороне от крупных дорог или где было слишком много сопок и гор, где лошади так легко сломать ногу. И после этого вариантов, где мог бы остановиться Мищенко с конной бригадой, оказалось не так и много. Можно было даже не идти точно по его следам, а срезать, раз уж он все равно сошел с пути. Семен снова обернулся, проверяя, что все еще следующие за ним неизвестные убийцы уже превратились в крошечные еле заметные точки, а потом начал забирать вправо. Можно было запутать следы, но Буденный хотел сейчас не только добраться до своей цели, а еще и не дать преследователям себя упустить. А то, если потеряются, как он потом их поймает и допросит. Сейчас-то рисковать нельзя, зато потом. Семен тряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Сначала дело, сначала выполнить приказ, помочь полковнику Макарову, спасти битву у Вафангоу. Он сможет. Казак так часто оглядывался, что чуть не пропустил момент, когда впереди появился еще один отряд, тоже около десятка человек. И пусть это могли оказаться вполне случайные люди, Семен не сомневался, эти тоже за ним. Неизвестный враг оказался умен, он знал, куда едет Буденный, он тоже просчитал маршрут и теперь собирался взять казака в клещи. Рука Семена скользнула к седлу, где был приторочен его укороченный карабин Мосина и шашка. Мирно пройти не получилось, но он и необычный гонец. Бог и чень не хотел связываться с заказом на русского казака, но иногда есть просьбы, на которые просто нельзя ответить отказом. Получив сообщение от своего человека на телеграфе, в нужный час он выдвинулся вперед, прихватив с собой одну из прикормленных банд хунхузов. Повезло, Лю Шиши первым заметил их цель, приносящий победу, слишком громкое имя для бандита, и Бог и в отличие от него не отказался, если бы они прокатились зря. «Если что, сразу стреляйте», — напомнил он вслух. «Но ты же говорил, если возьмем живым, то заплатит больше», сразу возразил Лю. Бог и тут же пожалел, что выдал хунхузам все детали. Теперь, почуяв запах денег, они стали совсем неуправляемыми. Заплатит, но лучше не рисковать, никакого риска. Русские не любят первыми брать оружие, так что просто подъедем, заговорим зубы и оглушим. Лю был уверен в своих силах, и все действительно так и вышло. Казак, сначала тянувший руку к своему карабину, не увидев ничего опасного, успокоился. Даже больше, когда хунхузы замахали руками, якобы передавая привет от его товарищей, он совсем расслабился и подъехал почти вплотную. Бог и не мог не оценить коварство бандитов. Они знали, кого ищет казак, и использовали это, чтобы его же и подманить, словно дикого зверя, опасного, но глупого. Взгляд Бохая скользнул по всаднику и остановился на его коне. Какой же он большой, у них в Азии таких лошадей не было, мышцы так и ходят. Бакай настолько увлекся мыслями, как бы заполучить такого коня именно себе, и в этот самый момент казак резко сжал пятки, и обученный скакун прыгнул прямо в середину их строя. Никто не успел даже среагировать, когда в первый раз свистнула шашка. Голова Люшиши полетела на землю, тут же затерявшись в стеблях подросшего галяна. Следом досталось Ао, первому помощнику Лю. Казак словно звериным чутьем выцепил своих самых главных врагов. Еще один взмах. Шашка рассекала тулупы и длинные китайские косы, несмотря на вплетенные в них стальные нити. Еще замах. Движения казака всегда словно на мгновение опережали любые попытки его остановить. Дурень, решивший достать пистолет, лишился руки. И это стало последней каплей. Хунхузы, несмотря на численное преимущество, просто не выдержали и погнали своих лошадей прочь. Вот только, останься они на месте, возможно, у них еще был бы шанс, а так казак словно хищник очень быстро нагнал их и одного за другим отправил к предкам. Как же наивно было пытаться убежать от такого коня. Бог и остался один и, когда залитый кровью казак оказался с ним лицом к лицу, лишился и последних остатков воли. Имя, выдохнул убийца, и Бог и не оставалось ничего другого, кроме как рассказать все, что он знал.